Глава 17. Бывший геморрой. Стиви. Джоуи явился меньше, чем через 2 минуты после того, как за Бишопом закрылась дверь пентхауса напротив. Меня передернуло, что у Джоуи хватает наглости, как ни в чем не бывало, снова лезть в мою жизнь. Он как заусенец, мешает, не дает покоя, и фиг избавишься. «Привет, малышка!» Он попытался обнять меня, но я выставила руки. «Обойдемся без уменьшительных кличек». «Прости, привычка — вторая натура». Он изобразил печальную улыбку, настолько же убедительно, как фокус в исполнении 3-летнего. «Что я вообще нашла в этом дураке?» «Чемодан мой где?» — поинтересовалась я, когда Джоуи пролез мимо меня в квартиру. Закрывая дверь, я взглянула на пентхаус Бишопа, порадовавшись, что он согласился мне помочь. Пусть это и дурацкий, никому не нужный спектакль. «Ох, черт, прости, я так и знал, что-то забыл». Джоуи длинно присвистнул. «Зачетная хата. Как это мы с тобой такую не сняли?» «Потому что нам это не по карману». «Рук за эти хоромы платит или что?» «Или что?» Джоуи кивнул. «Круто, круто. Устрой мне экскурсию, а? Держу пари, спальни здесь огромные. У тебя двуспальная кровать». «Я не стану показывать тебе мою спальню, Джоуи». Он приподнял руки. «Ох, зачем же так воинственно? Я всего лишь пытаюсь растопить ледок. Ты вот до сих пор дуешься, но мы же можем все уладить». Я закрыла лицо растопыренной пятерней. Мне до смерти хотелось послать его в задницу. Но это окончательно осложнило бы ситуацию с подготовкой благотворительного вечера. Я обещала себе, как только мероприятие пройдет, и я получу свой чемодан, сразу скажу Джоуи, дуться я буду до скончания времен, а то и дольше. И с этих пор каждый из нас идет своей дорогой. Нельзя ли перейти к делу насчет оформления зала для благотворительного вечера? «Да-да. Уберем рабочие вопросы с повестки дня и без помех пообщаемся». Он хотел присесть на диван, но я настояла, что интернет у меня лучше работает за кухонным столом. Впрочем, нечего было и мечтать, что это охладит Джоуи. Он придвинул стул вплотную к моему и все пытался приобнять меня за спину, повторяя, как прекрасно пахнут мои волосы, при том, что я не мыла голову несколько дней. Я встала налить нам воды. Ему досталось тепленькое из-под крана. Я не собиралась предлагать Джоуи ничего, что позволило бы ему решить, будто его привечают. Кроме того, мне надоело, что он буквально дышит мне в спину. По-моему, 25 минут еще не прошло, но я написала Бишопу, что жду его в любой момент. Я еще не налила себе воды, как в дверь громко забарабанили. Я изобразила удивление и обогнула кухонный стол, выйдя в коридор. Джоуи заметно растерялся. «О, Бишоп, привет! Что случилось?» — погромче спросила я. Полчаса назад он приходил в спортивных штанах и футболке, а сейчас явился полуголым, выставив прекрасно проработанные мускулы во всей красе. На нем были настоящие шорты, правда, по виду, как и из 80-х. Шорты не скрывали гематому, расцветившую бедро с внутренней стороны. Синяк уже не был зловеще черным. Середина пятнами выцветала до розоватого, а края стали из желто-зеленоватыми. Бишоп приподнял бровь. «Ого! Да тебе в театре играть!» И он прошел мимо меня, помогая себе только одним костылем и неся в свободной руке пиццу. «Я на массаж», — объявил он, ставя коробку на кухонную тумбу и словно бы удивившись при виде Джоуи, сидевшего с отвисшей челюстью. «Ох ты! Никак я время перепутал!» Бишоп постучал себе по виску. «Помню только, что ты меня перед ужином разминаешь». «Бишоп Уинслоу?» Со скрежетом отъехав на стуле от острова, Джоуи поспешил к Бишопу, прислонившемуся к раковине. Разница их габаритов была почти комичной. Джоуи едва 5 футов 8 дюймов росту, хотя он всем говорит, что в нем 5,11. Рядом с ним Бишоп казался гигантом. «Джоуи Смак, ваш большой поклонник». Он вытер ладонь от джинсы и протянул руку для приветствия. Бишоп поглядел на его руку, но не шевельнулся. «Это у вас фамилия такая? Смак?» «Да. А как вы познакомились?» Джоуи поглядел на меня и опустил руку. «Не знал, что ты встречаешься с игроком команды твоего брата». «Стиви — моя соседка. Она разбудила меня посреди ночи, когда въезжала». Бишоп тоже повернул ко мне голову. «Когда это было?» Ответить он мне не дал, что, впрочем, было все равно. Я не понимала, к чему он клонит. «Она все равно была красивая, хотя всклокоченная и взбудораженная. И я повел себя как хамло. Правда, грохот стоял еще тот. Теперь Стиви причиняет мне физическую боль на регулярной основе, помогая с реабилитацией. Карма, сука, скажи, крошка». Я чуть не поперхнулась слюной при последнем слове и откашлялась, решив не цепляться пока к крошке. «Мне даже добавить нечего. Ты, можно сказать, вкратце пересказал все с самого начала». «Ты лечишь игрока НХЛ? Почему ты это скрывала?» — наседал на меня Джоуи. «Должно быть потому, что это не ваше собачье дело», — ответил Бишоп с улыбкой и хлопнул себя по лбу. «Блин, я же на час раньше пришел. Вот память-то. У тебя же это мероприятие, от которого ты не знаешь, как отделаться. Я тогда начну растяжку, пока вы тут трете по делу. Ну, чтоб времени не терять». Он по-хозяйски прошел в гостиную, на ходу подмигнув, и взял мой спортивный коврик. «Я буду как мышь, вы меня даже не заметите», пообещал он, раскатывая коврик там, где его прекрасно видно от кухонного стола. Джоуи сделал движение не то заспорить, не то помочь Бишопу поддержать яйца. Не знаю, но промолчал. Мы снова сели за стол, но сосредоточиться я не могла. Как, впрочем, и Джоуи. Появление Бишопа, видимо, навело Джоуи на мысль показать, что я его женщина. Он положил руку на спинку моего стула и придвинулся поближе. Я отодвинулась. Все это время Бишоп разминался меньше, чем в 4 метрах от нас. Стандартным комплексом упражнений на растяжку тут и не пахло. То, что он вытворял, было на грани пристойного. А-ля Супер Майк. Опытный стриптизер, герой одноименного фильма. При этом он громко постановал, что тоже отвлекало. Наконец Бишоп поднялся с коврика и подошел ко мне, поигрывая мышцами. «Прости, что отрываю, крошка, но можно тебя на секунду?» Я подумала, что он малость перегибает палку. Джоуи подался ко мне настолько близко, что я ощутила щекой его дыхание. Он, видимо, ел лук или чеснок, поэтому я двинула ему локтем под ребра, чтобы выпрямился. «Конечно!» Я начала вставать, отодвигая стул, но Бишоп меня остановил. «Да нет, сиди, где сидишь. Только вот тут уплотнение разомни, пожалуйста. Ты отлично умеешь меня расслабить». Щеки у меня уже горели огнем. Бишоп нарочно говорил двусмысленности. И до меня впервые дошло, что до сегодняшнего дня он был сама скромность, несмотря на весь наш антагонизм. Он шлепком отбросил руку Джоуи и оттащил мой стул от стола, опрокинув его на задние ножки, после чего развернул меня к себе лицом, Я бы не сказала, что такие нагрузки рекомендованы пациентам с травмой паха. Подхватив больную ногу под коленом, Бишоп приподнял ее и поставил босую стопу на сиденье, подсунув пальцы мне под задницу для надежности. Его причиндалы оказались на линии моего взгляда, а шорты из эластика, натянутые спереди, выделяли все лучше некуда. Краем глаза я видела, у Джоуи сделался такой вид, будто его вот-вот хватит удар. Я с трудом сдержала смех. «Ну, где тут у тебя уплотнилось?» Я по-прежнему сидела в растянутых старых трениках и замурзанной кофте с пошлой надписью, которую носила еще на первом курсе. Я в ней даже что-то красила. Бишоп пощупал рукав и скорчил гримасу. «У тебя внизу футболка? Можешь тогда это снять? Ты же знаешь, какая у меня чувствительная кожа. А это не ткань, а наждак. Если тебе нужен анорак, могу подарить тебе хоть 10 с логотипом нашей сборной». «Спасибо, зачем же?» Просто не верилось, насколько утрированно он играет хоккеиста-плейбоя. Мы взялись за подол одновременно, но Бишоп успел чуть раньше и приподнял мой джемпер на несколько дюймов. Приставшая футболка не пожелала расставаться с джемпером и открыла мой пупок. Бишоп терпеливо разделил слои, касаясь теплыми пальцами моей кожи. От этого по жилам побежали электрические искры, а по телу — стада мурашек. Я одернула майку. Бишоп задрал мой джемпер, и мне пришлось отпустить майку, чтобы он стянул анорак через голову и бросил на пол. Майка была довольно открытая, и Бишоп тут же уставился в самый вырез. «Так-то лучше», — сказал он моим грудям. «Рада, что тебе стало удобнее». Вся язвительность, которую я хотела вложить в эти слова, отчего-то превратилась в волнение. «Гораздо удобнее, когда ты не прячешься под дурацкой фуфайкой». Он схватил меня за руку и прижал к ляжке в 2 дюймах от своей... колбасы. «Вот тут уплотнение. Чувствуешь?» Мне пришлось напомнить себе, что Бишоп со мной не флиртует, а оказывает услугу, притворяясь перед Джоуи, будто между нами что-то есть. Вот тут я надавила на указанное место, и сосед всосал воздух сквозь зубы. «Да, только ты понежнее, а то еще больно». И он чуть развернулся, выставив пах вперед, ближе к моему лицу. Я не отрывала взгляда от синяков на бедре. Все это делалось с определенной целью, а именно осадить Джоуи. Пока я массировала указанное место, Бишоп демонстративно стенал. «Да, да, вот там, блин, Стиви, самое то, да, да. Иисусе, ох, блин, о, нежнее, еще нежнее, да, да, о». Я пожалела, что не распустила волосы, и не могу, спрятавшись за ними, в волю насмеяться. Я нагнула голову и отвернулась, практически уткнувшись лицом в колено Бишопа. Словно прочитав мои мысли, он потянул за резинку, удерживавшую волосы в неопрятном пучке, и они мгновенно распустились, укрыв меня голубым водопадом. Их следовало срочно вымыть, но хоть какая-то завеса. Бишоп с громким стоном ухватился за спинку стула, слегка касаясь моих плеч локтями, и нагнулся ко мне. Колючая щека задела мою, а нос щекотал мое ухо. «Как думаешь, я его смущаю или возбуждаю?» «И то, и другое», — ответила я ему в ногу. Позиция, в которой мы так массажились, оказалась неожиданно интимной. Я чувствовала запах мужчины, пота и вроде бы детской присыпки, что было необычно. У меня вдруг возникло желание приоткрыть рот и узнать, какова на вкус его кожа, что было странно, ведь изменивший мне бывший бойфренд сидел в нескольких футах, квадратными глазами следя за происходящим. С другой стороны, может, это и хорошо. Бишоп в курсе моей незадачливой личной жизни. И этот нарочитый интимный сценарий призван помочь мне расквитаться за ту сцену, что я застала, вернувшись на 2 дня раньше обещанного. Пальцы Бишопа у моего затылка напряглись, когда я случайно коснулась пениса, который был очень и очень напряжен. С начала наших сеансов физиотерапии я уже привыкла к постоянной эрекции у моего пациента. Я же постоянно касалась Бишопа в области члена, а на сеансы приходила в спортивных шортах, футболках и иногда майках, потому что пока размассируешь ляжку таких габаритов, 2 раза взмокнешь. Кроме того, Бишоп буквально живет в своих труселях. Так чего мне стесняться? Поэтому его реакция не стала для меня неожиданностью. Но вырвавшийся у него звук, в котором смешивались мука и желание, вызвал у меня мороз, пробежавший по спине и прилив жара между ног. Воображение тут же пошло в разнос, рисуя, какие звуки Бишоп издает во время секса. «Я, пожалуй, пойду». Стул Джоуи со скрипом проехался по деревянному полу. Всей пятерней я еще держалась Бишопу за бедро. Когда я попыталась убрать руку, Бишоп переплел наши пальцы и удержал меня, вовсе не подумав выпрямиться. Так и стоял, согнувшись надо мной. «Уже отчаливаешь? А то Стиви почти размяло уплотнение». Голос Бишопа был низким и жестким. «Круто, бро. Я понимаю, тебе нужно на лед. Стиви, до встречи на работе!» Отозвался Джоуи неестественно высоким петушиным голоском, будто надышался гелием. «Ладно, пока», — ответила я почему-то приглушенно и с придыханием. Бишоп удерживал мою руку на бедре, обнимая меня за шею, пока не щелкнул замок закрывшейся входной двери. Мы оба тяжело дышали. Моя ладонь, прижатая к его коже, стала влажной. Обычно во время сеансов физиотерапии Бишоп жаловался, что у него опять это самое. И тогда мы делали перерыв, и я советовала ему думать о всяких колоритных мертвецах, чтобы успокоиться. Иногда он подсказывал, какое место под мошонкой нужно размассировать. Я, соответственно, причиняла ему некоторую физическую боль, и отношения возвращались к сугубо профессиональным. Но сегодня все было иначе. Придерживаясь за спинку стула, Бишоп осторожно, с моей помощью, опустил ногу на пол. Я ожидала, что он отступит на шаг, дав себе и мне столь необходимое личное пространство. Но он вдруг уселся на меня верхом, забросив обе руки мне на спину. «Бишоп!» «Дай мне минуту», — проговорил он, уронив голову мне на плечо. Он не то чтобы развалился или обмяк, но я все равно чувствовала его немалый вес. Происходящее вызвало в памяти танец на коленях, какой устраивают в стрип-клубах. Ну, насколько я это себе представляю, потому что подобного опыта у меня нет. За последние недели мои руки частенько находились возле его паха и манипулировали его ногами. Я даже забрасывала его ноги себе на плечи. По одной, но все равно меня касались много какие части его тела. Но вот полностью он меня еще не окружал. Бишоп — здоровенный парень. И вот этот здоровенный и почти обнаженный парень оседлал мои колени. У меня сбивалось дыхание от близости и позы. Я перестала понимать, что происходит. Джоуи уже ушел. Бишопу вовсе не обязательно льнуть ко мне, однако он и не подумал отстраниться. Я осторожно сжала его предплечье. Мышцы сразу напряглись под моими пальцами. «Ты в порядке?» — вырвалось у меня прерывистым шепотом. Бишоп издал странный звук. Если это было слово, то я не разобрала. Я медленно вдохнула, стараясь успокоиться, и нахмурилась, вновь уловив знакомый запах от его кожи. Мне точно не показалось. «Почему от тебя пахнет детской присыпкой?» Бишоп усмехнулся. Его теплое дыхание ласкало мою ключицу. Перед приходом я натерся детским маслом. Я фыркнула смехом, и непонятное сексуальное напряжение, заполнившее пространство между нами и откачавшее воздух из комнаты, сразу прошло. Бишоп со стоном оттолкнулся от моих коленей, встал и непослушными ногами отступил на шаг. Я схватила его за бедра, чтобы не упал. Так как я сидела, а Бишоп стоял, его пах снова оказался у моего лица, и эрекция была, ну, очевиднее некуда. Когда стало ясно, что Бишоп не упадет ни навзничь, ни плашмя, я его отпустила. Он отодвинулся, выйдя из моего личного пространства. И я снова смогла дышать. По-моему, миссия заставить Джоуи смутиться и уйти увенчалась успехом. Хотя от вопросов мне завтра не будет спасения. Я поискала резинку для волос и увидела ее на полу. Подобрав волосы повыше, я снова скрутила пучок. Так что спасибо тебе. Я сам получил огромное удовольствие. Он чмой, дурак. Угу. Я, пожалуй, заслуживаю аналогичный титул, раз провела с ним целый год. Я двинулась в обход Бишопа, желая побольше свободного пространства и одновременно меньше. Эй! Пальцы Бишопа сомкнулись на моем запястье. Прекращай. Не бери на себя чужие проступки. Твоей вины в них нет. Я должна была разглядеть его раньше. Иногда больше видится на расстоянии, а вблизи мы будто слепнем. Я подняла голову и заглянула Бишопу в глаза. В его взгляде читалось много невысказанного. Чему лучше таковым и оставаться? Раз я теперь отчитываюсь перед целой командой врачей, опекающих хоккеистов новой сборной. Но игнорировать явное взаимное влечение не получалось. Я честно старалась сдерживаться по многим причинам, одна из которых только что вымилась из пентхауса. Плюс Бишоп, как игрок НХЛ, неизбежно привлечет к себе пристальное внимание прессы, как только вернется на лед. И я бы не хотела ненароком попасть на радар. На столе зажужжал мобильный, и мы с Бишопом чуть вздрогнули. На экране высветилось имя Патти. Хочет узнать, как прошла встреча с Джоуи. «Ну что, поработать над тобой?» Я неопределенно показала куда-то на округлившийся пах Бишопа. «Да, только сегодня помягче. Поприкалывался я от души, но теперь мне здорово больно». «Надо думать». «Но оно того стоило. Ох, видела бы ты его физиономию. Он готов был меня на куски порвать». Следующие 45 минут я вовсю трогала и мяла Бишопа. Учитывая, как он стонал и ругался, разыгранный спектакль едва затормозил на грани фола. Я ожидала, что Бишоп сразу же и уйдет к себе, но он вдруг достал тарелки и разложил себе и мне остывшую пиццу. Половина пиццы была, как я люблю, а другая с мясом, но без оливок и ананаса. Бишоп скрутил крышки с двух бутылок пива, которые тоже принес с собой. Я чего-то очень хотела пить, поэтому залпом выпила первую и взялась за вторую. Бишоп растянулся на моем диване, завладев пультом от телевизора, и переключал каналы, пока не нашел Sportsnet. Выковыряв оливку из своей половины пиццы, он бросил плод мне на тарелку. «Держи свое извращение!» «Ничего подобного! Вкуснятина!» Я въелась в пиццу и застонала от удовольствия. Даже остывшая пицца осталась аппетитной, а я с обеда ничего не ела. Прикрыв рот рукой, я заметила, жуя. «А у тебя скучнее некуда!» «Три вида мяса! Ничего себе! Скучное!» «Нет, в ней отсутствует дух приключений!» «Куски фруктов на пицце? Это, Стиви, не приключение, а фигня какая-то». «Помидоры, между прочим, вообще ягоды, однако они размазаны по всей основе, нашлась я». «Да, но помидоры не сладкие и продаются в овощном отделе. Это не одно и то же». «Будешь ты, например, крошить на пиццу персики?» «Не будешь. Так и нечего ананасы на ней раскладывать. особенно вперемешку с такой гадостью, как зеленые оливки. «Давай-давай, Шиппи, не стесняйся. Расскажи о своих чувствах». «Не называй меня так». «Как тебя нельзя называть, Шиппи?» Бишоп приподнял уголок рта и нехорошо на меня поглядел. «Прекрати». «Или что?» «Размажу твою пиццу тебе по лицу». «Только попробуй, и завтра на физиотерапии ты об этом горько пожалеешь». «А что ты сделаешь? Натянешь стринги и начнешь танцевать вокруг моей ноги, как у шеста?» «Ну и фантазия у тебя, Шиппи!» Бишоп потянулся к моей пицце, но травма паха не у меня, и я проворно соскочила с дивана. «Фу, какой ты тормоз, Шиппи! Надо работать над реакцией!» «Я ненавижу это прозвище. Ты даже не представляешь, как!» «Ладно, не буду. Если попробуешь мою пиццу...» «Ни за что!» Я беззаботно повела плечом. «Будь по-твоему, Шиппи!» Кличка оказалась прилипчивой и грозила пристать к языку. Прозвище действительно гадкое и совершенно ему не подходит. Должно быть, поэтому я так и завелась. Шиппи. Эмоциональный, волнующий, с сексуальным подтекстом. Английский сленг. Забавляясь его раздражением, я уселась на другой конец дивана, объедаясь пиццей и довольно похрюкивая. «Серьезно?» — Бишоп изогнул бровь. «Что не так, Шиппи?» «Помимо того, что ты назвала меня Шиппи 100 раз за 2 минуты, ты будто кончаешь от своей пиццы». «Так она же просто наслаждение. Один укус, и я больше в жизни не назову тебя Шиппи». И я подалась ближе. «Ну, блин, ладно, договорились. Один раз откушу, и никаких больше Шиппи». «Погоди, еще втянешься. Будешь каждый день втихаря заказывать». Бишоп вытянулся на диване, широко расставив ноги и выставив синяки. Я пододвинулась ближе, коснувшись коленями его бедра, и поднесла треугольный ломоть пиццы ему под нос. Бишоп сжал губы и отвернулся, как ребенок, не желающий есть свой обед. «Если мне не понравится, я выплюну». «И еще чего, не маленький проглотишь». Нарушая границы его личного пространства, я нагнулась ниже, совсем как Бишоп ко мне, когда желал смутить Джоуи. «Фу, ну и запах. 100% мне не понравится вкус». «Если женщина может проглотить сперму, ты уж как-нибудь проглотишь кусочек пиццы». Бишоп выпучил глаза. «То есть ты, как надо понимать, глотаешь?» «А зачем это дважды брать на язык? Рецепторы соленого находятся ближе к кончику языка. Если я уже глубоко взяла, разумнее проглотить, чем прогонять противную скользкую дрянь по вкусовым сосочкам, напробовавшись и горького, и кислого, и соленого». На секунду у Бишопа даже рот приоткрылся, но тут же со стуком захлопнулся. На щеках дернулись желваки, а глаза потемнели. «Твой бывший реально кретин. Изменять женщине, которая охотно глотает?» «Это я кретинка, что потратила на него целый год». Я потыкала Бишопу в губы кончиком пиццы. «Давай, кусай как следует», чтобы прочувствовать сразу и оливку, и ананас. «Если меня на тебя стошнит, извиняться не стану». «Перестань быть такой нюней и кусай». «Ну и пожалуйста». Бишоп кусанул чуть не до корки, едва не отхватив мне палец. Выражение лица у него было просто бесценным. Я пожалела, что телефон далеко, иначе обязательно сделала бы снимок и поставила аватаркой на его номер. Бишоп издал звук, как кот, который вот-вот срыгнет комок шерсти. «Глотай, Шиппи!» Он прищурился и заживал энергичнее. По горлу прокатился кадык, и Бишоп потянулся мимо меня за пивом, прикончив то, что оставалось в бутылке. «Гадость!» «Горячая она вкуснее!» «Я скорее вылежу немытую вагину, чем еще хоть раз возьму в рот такое отвратительное сочетание». Он запихал чуть не весь остаток своей заурядной мясо да сыр пиццы в рот, чтобы избавиться от оливково-ананасового привкуса, который ему так не понравился. «О, я со вчерашнего дня душ не принимала, так что, если хочешь, на десерт вышеназванный орган». Я с размаху зажала рот ладонью. «Господи, я это вслух сказала!» Медленная улыбка разлилась по лицу бишопа. «Сперва говоришь, что ты глотаешь, а потом предлагаешь на десерт свою малютку. Сколько проживу, столько буду помнить этот разговор». Я вытаращила глаза, чтобы скрыть замешательство, и не желающую уходить мысль, как это лицо бишопа окажется у меня между бедер. Я всего лишь саркастически упомянула свои немытые интимные места, вот и все. А в душ я не ходила, чтобы наверняка отпугнуть Джоуи. Я показала на свой неряшливый пучок. Видишь, волосы будто жиром со сковороды смазаны. И тут бишоп неожиданно положил мне на шею свою широкую, теплую руку и привлек к себе. Он наклонил голову, и я ощутила у виска его губы, а нос над ухом. Он глубоко вдохнул. «А по мне, так фруктами пахнет». Его колючая щетина царапнула мне щеку, и я уверена, его губы коснулись моей шеи, когда он наклонил мою голову в сторону. «Ты что?» Я не закончила, беззвучно ахнув, когда теплый мокрый кончик его языка прошелся под моим подбородком. «И на вкус чертовски приятно», — пробормотал он. Я перестала понимать, что происходит. Я не могла дышать, двигаться или думать. Все заглушало ладонь бишопа у меня на шее и теплое дыхание у меня на коже. Это неудачная мысль, по многим причинам. И не в последнюю очередь, потому что отныне мы обязаны удерживать отношения в профессиональном русле. Раньше этого ограничения не было. Я слепо схватилась за него. Там, где было ближе всего, чтобы отдышаться. Под руку мне, как выяснилось, попалось его бедро. Очень мускулистое и массивное. «Бишоп», — прерывистый полустон сказал нам обоим больше, чем я намеревалась. Несмотря на сознание, сколько проблем это повлечет, мои немытые интимные части страшно возбудились. Бишоп легонько укусил меня у края щеки и застонал. Я передвинула ладонь по его бедру, чтобы не грохнуться вперед, и кончики пальцев задели край до смешного коротеньких шортов. Губы бишопа продолжали двигаться, а зубы легонько покусывать, приближаясь к моему подбородку. Он что-то пробормотал мне в кожу, и вдруг его руки оказались у меня на бедрах. Через секунду я уже сидела на нем верхом. К счастью, я не взмокла от пота. С меня уже сошло 7 потов во время сеанса физиотерапии, когда Джоуи освободил территорию. Я ухватилась бишопу за плечи и приподнялась, чтобы не давить ему на ноги своим весом. Но у него, похоже, были другие планы. Бишоп потянул меня вниз, так что моя задница, несмотря на мои протесты, оказалась у него на бедрах. Издав звук, походивший на рычанье пополам с хрюканьем, он приподнялся одновременно с тем, как потянул меня вниз. Я почувствовала его всего. Толстого, твердого и, черт побери, прямо там. Естественной и непроизвольной реакцией стало поддать бедрами и испытать замечательные ощущения, которые не были бы результатом моих рук и верного вибратора. У меня между ног имелся огромный, прекрасно сложенный, невероятно красивый и ощутимо возбужденный мужчина. Все мысли о том, что это очень-очень плохая идея, испарились после первого же медленного, сознательного трения. Бишоп будто подавился и укусил меня за подбородок гораздо сильнее, чем я ожидала. Я задохнулась и застонала, снова поддав бедрами. «Господи, как хорошо!» Я запустила пальцы в его роскошные волосы, наслаждаясь их шелковистостью. Мне хотелось оттянуть его голову назад и испытать его губы, пока мы трахаемся через одежду. Пальцы Бишопа сжались на моей талии, и с очередным стоном из него исторглась целая вереница проклятий. Я замерла. Он уронил голову, прижавшись лицом к моей шее, и тихо выругался. Как бы я ни хотела побаловать себя еще одним движением бедер, ощущение его члена, трущегося об меня, пусть даже через все слои хлопка и лайкры, оказалось несказанно приятным. Мне стало ясно, идея неудачная. Бишоп приподнялся на пару дюймов, и у него снова вырвался стон, в котором угадывалась сдерживаемая боль. «Да что ж, блин, такое нахрен!» Губы у него приоткрылись, и я ощутила влажное прикосновение языка и резкое давление зубов, когда он сильно всосал мою кожу. «А-а-а!» Я сжала кулак, стиснув его волосы, и сильнее прижала его лицо к своей шее. Примерно так делала Лейни с Коди, когда он был младше, и пробовал воспользоваться ее соском как прорезывателем зубов. Прием возымел желаемый эффект. Бишоп разжал зубы. Мне пришлось отгибать его пальцы от моих бедер. «Не уходи». Он попытался меня удержать, но лицо исказило гримаса боли. Я все же слезла и уползла на другой конец дивана. Как только я перестала тереться своими женскими частями о его причиндалы, Бишоп схватил себя в горсть и с силой дважды стукнулся затылком о диванные подушки, продолжая ругаться и стонать. «Я хотел всего лишь пары фрикций. Это что, непомерно много?» «Я считаю, ты пока не готов для фрикций», — отозвалась я слишком высоким и прерывистым голосом. Бишоп повел головой, повернув лицо ко мне, и облил меня гневным, распаленным взглядом. «Вчера мне удалось сдрочить в душе. Удовольствие было так себе, но хоть какое-то облегчение». Он раздраженно потыкал пальцем в направлении заметного бугра под рукой. «Блин, это настоящая пытка». Бишоп по-прежнему прикрывал себя ладонью, как щитком, будто опасаясь, что я вдруг кинусь на него, сяду верхом и продолжу. А ведь это он сам усадил меня к себе на колени, а не наоборот. Но, видимо, вмешалось провидение. Я отвела глаза, чтобы удержаться и не выкинуть что-нибудь еще глупее, чем тереться о парня с травмой паха. Например, предложить облегчить его страдания рукой или ртом. Бишоп открыл рот возразить. Но на журнальном столике зажужжал его телефон, и на экране появилось имя брата. В ту же секунду мой сотовый пискнул от нового сообщения. Обрадовавшись, что порой люди пишут не вовремя, я взяла свой сотовый. Хотя СМС было от Джоуи, и читать его я не собиралась. Так я хоть не смотрела на взбугрившиеся спереди шорты Бишопа. Я чувствовала на себе его взгляд, пока Бишоп тянулся к своему телефону. «Вот блин», — проворчал он. «Что-нибудь случилось?» — покосилась я на него, не поворачивая головы. «Нолан не может найти свой чертов инсулин». «Он дома?» «Да». Бишоп нажал ответить и поднес телефон к уху. Я слышала еле различимый голос Нолана. В гостиной на столе смотрел. «В холодильнике, в шкафу. Блин». «Если я тебе скажу, что держу запасной набор, придется искать новое место, чтобы ты и его не потерял». «Чего?» «Блин, Нолан, как ты его отыскал?» Он почти схватился за волосы. «Сейчас приду, но мы об этом еще поговорим. Ты меня от дела оторвал вообще-то». Бишоп нажал отбой. «Мне надо идти. Нолан уже разорил мою заначку и теперь не может отыскать ни свой, ни мой набор. Инъекцию на час просрочил, паразит». «О боже, это скверно». Я пошла за ним к двери. Блин, как бы я хотел, чтобы он серьезнее относился к лечению. Рано или поздно меня рядом не окажется. Если хочешь, можешь хранить несколько доз инсулина у меня. На всякий случай. Слушай, хорошая идея. Бишоп вышел в холл, пристукивая костылем. Но разговор, он покрутил рукой между своим пахом и моим, не окончен. Я выразительно округлила глаза. А я считаю, лучше все списать на гормоны и сделать вид, будто ничего не было. Ответить Бишоп не успел. Нолан открыл дверь. Он поглядел на брата, на меня и сморщился. Простите, что помешал. Да уж, извиняйся как следует, засранец. Испортил мне вечер. Скажешь, если понадобится помощь, напомнила я. Бишоп отмахнулся, и они скрылись в своем пентхаусе. Я закрыла дверь и прислонилась к ней, проведя пальцами по краю щеки, где покусывал Бишоп, и вниз по шее, где он, наверное, оставил засос. Я побежала в ванную и включила свет. Пятно было ярко-розовым, с крошечными полукружиями, следами зубов. Укладываясь спать, я могла думать только об этом почти поцелуе. И эти мысли последовали за мной в царство снов. Мне не нужны проблемы в случае связи с Бишопом, но я не знаю, как удержать свой низ живота, который властно тянет к его паху, если мы вдруг снова окажемся в подобной ситуации.